Берлинская и Венская выставки. В конце XIX века в крупнейших культурных центрах Германии, Берлине, Мюнхене возникают художественные объединения «Сецессионы», французский «Сецессион» – «Отделение от падения». Их создают молодые художники, стремящиеся отделиться от официального салонно-академического искусства. «Сецессионисты» – этот термин становится со временем нарицательным, противопоставляют себя также реализму XIX века. Первый сецессион был создан в Мюнхене в 1892 году. Затем появляются такие же художественные группировки в Вене 1897 и Берлине 1899. Молодой Рильке, приветствовавший новые, прежде всего символистские и неоромантические устремления в современном ему немецком искусстве, живо интересовался деятельностью сецессионов и был с ними связан. Он печатался, например, в журнале «Весна священная» 1898-1903 год, органе венских сецессионистов. Зимой 1899-1900 года Рильке вступает в переписку с редакцией этого журнала и предлагает выпустить отдельный номер, целиком посвященный русскому искусству. К сожалению, его усилия, встреченные поначалу весьма доброжелательно, не увенчались успехом. Театр «Сецессион» в Берлине, о котором рассказывает Рильке в своем первом письме к Бенуа, сформировался в конце 1899 года. Его главный организатор – Пауль Мартин. В качестве главного режиссера был приглашен Мартин Цикель 1877-1932, стремившийся пропагандировать произведения новейшей драматургии как немецкой Ф. Ведекинд, Г. Гофмансталь, так и зарубежной Данунцио Метерлинг. В Берлине, сообщал один из немецких журналов, сложилось объединение «Театральный сецессион». Его задача – осуществить постановку тех пьес, которые в силу своей новизны не смогли пробиться на берлинские сцены. Театр, созданный в Берлине, был экспериментальным. Его направление отражало опыты и искания немецких драматургов в неоромантическую эпоху 1890-х. Первоначально у сецессионистов не было собственного помещения, и они выступали главным образом на сцене Берлинского нового театра. Весной 1900 года начинается строительство здания на Александерплац, предназначенного для сецессиона, архитектор Б. Блейер. Внешний вид театра и особенно его интерьер должны были по замыслу руководителей объединения отвечать духу современного искусства. Начинание это, не совсем обычное для тогдашней Германии, широко комментировалось немецкой прессой. Вполне понятно, что Рильке, который с конца 1897 года жил в Берлине и лично знал многих участников нового объединения, с особым нетерпением ожидал открытия постоянно действующего театра «Сецессион». Особенно тесные отношения связывали его с М. Циккелем, как и Рильке, поклонником Метерлинка. В одном из писем Рильке называл Циккеля лучшим современным режиссером. Возвратившись в Германию, Рильке не задерживается в Берлине, а едет прямо в Ворпсведе к Генриху Фогелеру. Этот художник был ему тогда особенно близок. Мечтательно задумчивое и элегическое настроение, преобладающее в работах Фогелера конца 1890-х, начала 1900-х, как нельзя лучше соответствует духу ранней лирики Рильке. В доме Фогелера поэт живет до октября 1900 года. Имя Фогелера, это явствует в частности из письма Рильке от 7-20 августа, было к тому времени известно Бенуа. Неудивительно, в 13-14 номерах «Мира искусства» за 1900 год, дата цензурного разрешения 12 июня, воспроизведена заставка Фогелера из его стихотворного, иллюстрированного автором сборника «Дир, тебе». Следующий номер «Мира искусства», номер 15-16, дата цензурного разрешения 2 сентября 1900-го, можно с некоторой натяжкой назвать фогелеровским. В нем содержалась краткая справка о немецком художнике из группы Ворпсведе. В то время как товарищи Фогелера завоевывали себе симпатии как живописцы-колористы, сам он обращает на себя внимание главным образом как рисовальщик-иллюстратор. Его тонко стилизованные орнаменты производят впечатление чего-то необыденного и вместе с тем лишенного всякой вычурности и так далее. И кроме того, были помещены 5 его работ. Одна из них – иллюстрация к стихотворению Рильке «Три волхва», извлеченная из журнала «Инсель», где впервые появилось рильковское стихотворение с рисунком Фогелера, 1900 год, номер 6, Марц, страница 346-349. Вопрос о том, в какой степени именно Рильке способствовал в 1900 году проникновению работ Фогелера на страницы «Мир искусства», остается открытым. Скорее всего, эти публикации состоялись без его прямого участия. Судя по письму Рильке к Бенуа от 21 ноября 1900 года, он узнал о том, что иллюстрация Фогелера к его стихотворению помещена в «Мир искусства» лишь в ноябре, увидев номер 15-16 этого журнала в берлинском художественном салоне Кассерера. Однако характер упоминания о Фогелере в письмах Рильке к Бенуа 1900 года не оставляет сомнений в том, что они обсуждали творчество этого художника во время петерговской встречи. Первый крупный проект, за который с энтузиазмом берется Рильке по возвращении в Германию, устройство выставки русских художников в помещении нового берлинского театра «Сецессион». Этой идеей Рильке воодушевляется уже в Берлине, где проводит всего один день проездом 26 августа. Прибыв в Ворпсведе, он деятельно принимается за реализацию своего замысла. Не зная, как связаться с уехавшим в Париж Бенуа, обращается за помощью к его супруге. Запрос был сделан, по всей очевидности, телеграммой из Берлина, поскольку уже на другой день, 27 августа, Анна Карловна выполняет просьбу Рильке, письмо написано по-немецки. Письмо Анны Карловны Бенуа Рильке. Петербург, 27 августа 1900 года. «Милостивый государь, спешу сообщить вам адрес моего мужа в Париже. Улица Камбон, 22. Думаю, что он успеет получить ваше письмо, так как проведет в Париже 2 недели. Надеюсь, вы в скором времени посетите нас в Петербурге. Примите уверение в моей глубочайшей симпатии. Всего доброго, Анна Бенуа». В тот же день Рильке написал из Берлина и Грусу. Сообщив о предполагаемой выставке, он просил его связаться с Дягилевым. Письма Рильке к Грусу не сохранились, но об их содержании можно судить по ответным письмам. Письмо Грус Рильке. Санкт-Петербург, 19 августа 1 сентября 1900 года. «Многоуважаемый господин Рильке, ваше письмо застало меня в такой суматохе дел, что я в тот день не смог найти времени, чтобы поговорить с Дягилевым. Лишь на другой день я встретился с ним, и он сказал, что готов устроить в вашем берлинском объединении выставку 20-30 произведений художников своей группы. В ней представлено все молодое и талантливое, что есть в России. Относительно деталей он просил вас связаться с ним непосредственно, написав ему по-немецки, о чем я вам немедленно и телеграфировал. Надеюсь, все получится так, как хотелось бы, и ваш добрый замысел увенчается успехом. Парижский адрес Бенуа неизвестен. Он пробудет там самое большее неделю. Уже 1 сентября он должен вернуться. С наилучшими пожеланиями. Преданный вам и всегда готовый к услугам Фридрих Грус». Еще до получения этого написанного по-немецки письма и, видимо, сразу по получении письма от Анны Карловны, Рильке написал в Париж и подробно рассказал Бенуа о шагах, предпринятых им за последние дни. Письмо Рильке Бенуа. Ворпсведе, близ Бремена, 31 августа 1900. «Глубокоуважаемый господин Александр Бенуа, вы только подумайте, что со мной произошло. Итак, я провел, как и предполагалось, один день в Берлине. Театр «Сецессион» еще строится, но обещает быть очень красивым. Совсем простой зрительный зал, отделанный с удивительным благородством. Все мне необычайно нравится. Театр непосредственно связан с читальным залом, которому уже обещаны многие отечественные и зарубежные периодические издания, посвященные искусству и литературе. Кроме того, в антрактах зрители смогут посетить кафе, а также небольшой и уютный выставочный зал. В нем, как параллель к спектаклю, который играют на сцене, будет создано соответственное настроение, а атмосфера драмы и душевное состояние ее героев будут по-иному повторены близкими видами искусства. Воздействие на зрителя будет таким образом всеобъемлющим, поскольку люди и в антрактах получат каждый раз возможность сохранить и углубить связь с пьесой, вместо того, чтобы разговаривая отвлекаться от впечатления ею произведенного. При этом учитывается, что одному понятнее живопись, другой же более восприимчив к театру. Подготавливая и сопровождая друг друга, оба искусства лишь выиграют. В программу включен Чехов, если не «Чайка», то во всяком случае одно из небольших его произведений. А я взял на себя задачу организовать к этому сроку, приблизительно к 15 октября по новому стилю, выставку русских картин, по возможности дополненную скульптурными работами. Примечание. В театре «Сецессион» был поставлен осенью 1900 года чеховский водевиль «Предложение». Конец примечания. Как только я убедился, что такая выставка может скоро состояться, я пришел в неописуемый восторг и тотчас же пообещал свое содействие, даже не взвесив всех трудностей. Вы были в отъезде, и я не знал вашего адреса. В этом затруднительном положении я обратился к вашей уважаемой супруге с просьбой сообщить мне ваш парижский адрес. Одновременно, по вышеизложенному делу, я написал Грусу. Только что, благодаря большой любезности вашей супруги, я получил ваш адрес и сразу же сел писать вам. Грус в ответ на мое письмо прислал телеграмму, в которой предложил мне обратиться к Дягилеву. Но я не хотел бы этого делать, не заручившись предварительно вашим советом. Поэтому прошу вас сразу же написать мне два слова в подтверждение того, что мое письмо получено, и дать мне совет, иначе будет слишком поздно. У меня возник вот какой замысел. Получить работы от отдельных художников трудно и отнимает массу времени. Как вы смотрите на то, чтобы организацию выставки взял на себя мир искусства? В распоряжении редакции имеется ряд прекрасных современных работ, и она могла бы отправить на выставку «Сецессиона» около 20 полотен современных русских художников под общим названием «Выставка журнала «Мир искусства». При этом, по моим впечатлениям, к выставке должны быть в первую очередь привлечены Левитан, Серов, Сомов, А. Васнецов, Репин, скажем, портрет «Горький». Мне, полагаю, не придется настаивать на том, чтобы их включили. Примечание. Имеется в виду портрет Максима Горького, выполненный Репиным в 1899 году. Конец примечания. Было бы замечательно, если бы удалось раздобыть работы мастеров старшего поколения, Крамско или Ярошенко, etc. Наконец, я очень хочу, чтобы на выставке были представлены Трубецкой и Старость Голубкиной, для которой продажа этой работы за границей могла бы иметь важные последствия, поскольку в настоящий момент у нее совершенно нет средств к тому, чтобы раскрыть свои способности. Примечание. Имеется в виду Паула Трубецкой. Старость – скульптура Голубкиной, над которой художница работала в 1898 году. Известны два варианта – в гипсе и бронзе. Рильке и Лу Андреас Соломе видели гипсовый вариант старости в мастерской Голубкиной 17 мая 1900 года. Андреас Соломе восхищенно отзывается об этой работе. Поразительно по смелости гипсовая фигура старость в ее мастерской. Изображена сидящая на корточках женщина, скрюченная, грубая и костлявая, моделью служила одна итальянка – со сжатой беззубой челюстью, с тупым, безучастным выражением усталости. Однако за этой усталостью может таиться какая-то невидимая снаружи последняя истина, какая-то мечта, плод целой жизни, но потаенный, незримый, неуловимый, погребенный, как и сама жизнь. Наверное, это проявилось бы явственнее в старом мужчине, ибо деградация половых признаков в женщине задевает нас куда непосредственней, чем просто распад. Конец примечания. Я готов взять на себя все хлопоты и, если будет необходимо, письменно пригласить каждого художника в отдельности, но поскольку я не могу писать по-русски, и одних знаю очень мало, а других вообще не знаю, то было бы, мне кажется, лучше, если бы сбором картин занялся такой центр, как «Мир искусства», чтобы прислать нам в Берлин уже готовую выставку. Условия обычные, доставка бесплатная, цена назначается художником. В случае продажи Secession удерживает 10% в пользу художественного салона при театре. Если понадобится, я готов дать каждому участнику более подробные сведения. Итак, если мне позволено столь щедро злоупотреблять вашей добротой, я прошу вас незамедлительно написать мне сюда или же телеграфировать, что я должен делать. Если бы, дорогой господин Бенуа, вы сами взялись за устройство этой выставки... Как видите, я вне себя от восторга, я радуюсь тому, что русские картины прибудут в Берлин, исполнится то, что было для меня лишь отдаленной надеждой. Не в силах сдержать этой радости, я бессовестно обращаюсь к вам, помогите мне. Я страшно боюсь нанести делу непоправимый урон, написав Дягилеву прямо от себя, да еще по-немецки, хотя господин Груз мне именно так и советует поступить. Занималые преимущества театра «Secession» я смогу окончательно поручиться лишь после того, как все увижу собственными глазами, но поверьте, что я при моем отношении к русскому искусству не мог бы допустить, чтобы его представляло в Германии учреждение, недостойное столь высокой чести. Помимо этого, мне еще предстоит обратиться в редакцию «Мира искусства» с просьбой, чтобы журнал регулярно поступал в читальный зал театра «Secession». И пока я не знаю, в какой степени мне удастся все это осуществить, на сердце у меня большая тяжесть. Свой сезон «Secession» открывает 15 сентября по новому стилю драма Ибсена «Комедия любви», а 29 сентября на сцене театра пойдет моя пьеса «Без настоящего» и одновременно «Смерть Тентажиля» Метерлинка. Примечание. «Без настоящего» 1897-й, двухактная драма Рильке, впервые изданная в Берлине в 1898 году, запланированная постановка на сцене берлинского «Secession» не состоялась. Конец примечания. Поэтому с 25 по 30 сентября я буду в Берлине, Хмаргендорф, чтобы наблюдать за ходом репетиций. Если бы вы приехали именно в это время, или же посетили Ворпсведа еще раньше, здесь так прекрасно. Темная пестрая земля под высокими волнующимися небесами, краски которых ясны и чисты. Березы, огромные каштаны и суковатые яблони, усыпанные красными налившимися плодами. Полевые цветы, островки вереска и красная, как лососина, гречиха. Под старыми деревьями стоят в разброс унылые хижины со шлемовидными соломенными крышами. Становясь все беднее, они отступают к тому краю, где начинается болотистая местность, прорезанная многочисленными узкими каналами, по которым скользят парусники под темно-красными коричневыми парусами. Сам воздух живописен в этой местности. Он придает низине пестроту и ясность, а контуру — простоту. Вы смогли бы полюбоваться здешним ландшафтом и порадоваться встрече с Фогелером в его чудесном белом доме с фронтоном. Примечание. Имеется в виду Баркенхоф. Один из рисунков под названием «Дом в Баркенхофе» был воспроизведен в фогелеровском номере «Мира искусства». Конец примечания. Однако я поступаю нехорошо, еще более растягивая это непомерно длинное письмо такого рода заметками. В заключение я вновь возвращаюсь к своей просьбе, которая заключается в следующем. Не могли бы вы, глубоко уважаемый господин Бенуа, взяться за организацию выставки, состоящей приблизительно из 20 картин и скульптур современных русских художников. Срок до середины октября по новому стилю. Или же, если у вас нет времени, не могли бы вы хотя бы посодействовать ее организации и привлечь к осуществлению моего плана кого-нибудь из мира искусства? Князю Трубецкому, если понадобится, я могу написать сам. Простите меня за это письмо, в котором воедино смешались просьбы, надежды и нескромные помыслы. Я не стал бы вас беспокоить, пока вы в Париже, но время не терпит. Итак, что делать? С искренним уважением, ваш Райнер Мария Рильке. Перечень русских художников, которых Рильке указывает как возможных участников будущей выставки, свидетельствует о том, что знакомство поэта с русским искусством к осени 1900 года значительно углубилось. Так, в этом списке уже не упоминается В.М. Васнецов, который в период первой поездки заслонил для Рильке всех остальных русских живописцев. Удивляет, однако, что Рильке не назвал Врубеля, мастера, который, казалось бы, наиболее близок ему по духу и с творчеством которого он познакомился летом 1900 года. На предложение Рильке Бенуа немедленно откликается письмом из Парижа. Письмо Бенуа Рильке, Париж, 22-21 августа, 3 сентября 1900 года. «Глубоко уважаемый господин Рильке, только что получил ваше любезное письмо и тороплюсь на него ответить, но прежде всего прошу извинить меня за мой жалкий немецкий язык. Меня необыкновенно радует, что в Берлине и к тому же в Сецессионе будет организована выставка русской живописи, но все же мне было бы обременительно, да и теперь, когда я нахожусь в Париже, просто невозможно взяться за ее устройство. Вы не правы, дорогой господин Рильке, продолжая с таким недоверием относиться к Дягилеву. Может быть, он и был по отношению к вам не вполне корректен, но в сущности это милейший человек, а в данном случае совершенно незаменимый». Примечание. Что именно стоит за этими словами, не вполне ясно. Можно предположить, что Рильке рассказывал Бенуа о том эпизоде, который упоминается в цитированном выше письме Рильке к Ворониной от 27 июля 1899 года. «Мой знакомый Груз Федор Иванович по моей просьбе обратился к Дягилеву безуспешно». Конец примечания. Потому что во всей нашей чудовищной России лишь он один обладает необходимой энергией. Он единственный человек, которому лень не помешает довести это дело до победного конца. Но даже Дягилев вряд ли сможет что-либо сделать, потому что сейчас действительно остается слишком мало времени, чтобы собрать воедино нужные произведения. Вспомните, как тяжелы русские на подъем. Но вы не должны отчаиваться, ибо только что закрылась Рижская выставка, в которой мы все принимали участие. И как раз эти картины особенно подошли бы вам, поскольку они уже подготовлены для экспозиции. Примечание. О какой выставке идет речь, неясно. Конец примечания. Поэтому я советовал бы вам обратиться к Сергею Павловичу Дягилеву, разумеется, по-немецки, и попросить его взяться за это дело. Я убежден, что он с удовольствием согласится хотя бы для того, чтобы загладить свое не совсем вежливое обращение с вами. Все время забываю немецкие слова, особенно здесь, где вот уже целую неделю говорю исключительно по-французски, но вы, я надеюсь, великодушно простите меня. Я со своей стороны тоже немедленно напишу ему письмо и настоятельно попрошу его не отказываться. Мне крайне досадно, что выставка должна быть так скоро, ведь в этом случае я вынужден буду предстать перед берлинской публикой со своими старыми работами. А я бы так хотел показать петергофские парки. Примечание. Серия видов Петергофа, главным образом акварели, выполненная Бенуа летом 1900 года. Конец примечания. Я совершенно помешался на выставке и провожу там все дни. С точки зрения историко-художественной, это, безусловно, событие первого ранга, ведь только теперь в этом пестром нагромождении разнороднейших вещей стало возможным вынести хоть какое-то представление об общем развитии художественных потребностей и художественных вкусов современности. Удивительно, что в области прикладного искусства, мебель, декорации немцы, австрийцы, а также скандинавы значительно превосходят латинян, включая самих французов. Мы же, русские, имеем вид весьма плачевный. Лишь Серов, Левитан, Малявин и Трубецкой, да кустарный отдел поддерживают нашу репутацию, но эти отдельные произведения буквально тонут в чудовищной массе банальных вещей, говорящих о духовной скудости. Примечание. Один из павильонов русского отдела на Всемирной выставке, оформленный княгиней Тенишевой, ее муж князь Тенишев был генеральным комиссаром русского отдела, здесь были представлены произведения декоративно-прикладного искусства, главным образом вещи, изготовленные в талашкинских мастерских, имеется в виду кустарный отдел. Конец примечания. Огромное удовольствие я получил от прекрасных ковров, выполненных по рисункам господина Фогелера. В Берлине я задерживаться не буду, проведу, может быть, несколько часов, но не более. Мне очень жаль, что я не смогу увидеть новый театр «Сецессион», но надеюсь побывать в Берлине еще в этом году. Жму вашу руку и остаюсь совершенно вам преданный Александр Бенуа.